Малыш Чарли, выросший в этом районе, знакомый едва ли не каждому, тренировавшийся и одержавший первые победы в убогом спортивном зальчике возле кладбища. Взыграл тутошний патриотизм. Загудела китайская самая многочисленная община, да и прочие носители воинственных азиатских кровей, коих было тут немало, сочли, что на карту поставлен национальный престиж. Все билеты были давно распроданы, спекулянты взвинчивали цены, народ потянулся к месту поединка задолго до его начала. Бенджамин свернул вправо, затем еще раз вправо. Открывшаяся им улица была скудно освещена. Дома с одной стороны отсутствовали. Там тянулся сплошной длинный забор продуктового склада. По другую сторону теснились невзрачные домишки, перемежаемые мелкими лавчонками и немудреными забегаловками. Было тут малолюдно и тихо, словно здешние обитатели жили другой, отчужденной от кипевшей совсем рядом с ними жизнью. Редкие прохожие, никуда не спешащие, провожали патрульный джип равнодушными взглядами. Бенджамин проехал мимо коттеджа с затемненными окнами предпоследнего в ряду до угла, поравнялся с маленьким пивным баром. «Притормози!» — велел Джозеф. Бенджамин решил, что лейтенант хочет промочить горло. Другой причины останавливаться на этом углу не виделось. У освещенной витрины спиной к ним прогуливался, сунув руки в карманы, лохматый юнец в полосатой футболке. «Проследи за этим парнем», — сказал Джозеф, бесшумно распахивая дверцу и покидая машину. Бенджамин, в который уже раз, удивился, с какой пружинистой легкостью и быстротой Бойль выносит наружу свое громоздкое тело. Два скользящих шага, и лейтенант скрылся за дверью бара. И тут же парнишка резко повернулся, ринулся вслед за ним. Заподозрив неладное, Бенджамин поспешил туда же. Одним взглядом он охватил развернувшуюся перед ним картину. За стойкой у кассы, посеревший от страха, щуплый мужичонка в белом переднике. Рядом с ним рыжий детина, приставивший нож к его шее. Джозеф посреди комнаты с пистолетом в руке, нацеленным на рыжего, и вбежавший полосатый юнец тоже с пистолетом, держащий на мушке Джозефа. При появлении Бенджамина юнец отскочил в сторону, чтобы держать в поле зрения обоих полисменов. Истошно завопил. «Не шевелиться, гады! Продырявлю, как собак!» Бенджамин готов был оторвать собственную голову от злости на себя. Хорош полицейский. Не удосужился даже расстегнуть кобуру. Завалился сюда, будто просто пивка захотел отведать. Но рыжего узнал сразу, хоть и видел его в последний раз лет 10 назад. Даже имя его вспомнил. Майкл. Жили когда-то по соседству. Уже тогда Майкл был отпетым хулиганишкой, подворовывал и приторговывал марихуаной. Кроме них, в маленьком зальчике находились еще четверо. Два усатых старикана, сидевших в дальнем углу за столом, уставленным пивными кружками. Размалеванная толстуха не первой свежести в другом углу. И девчонка-подавальщица, застывшая возле стойки.